Глава 10. Прыжок сквозь ничто. Ветер распластался над лимбом. Помчался к несуществующему горизонту, пригибая траву. Взвихрил песок в прибрежных дюнах и поднял легкую рябь на море. А потом споткнулся о точку, разворачивающуюся в звездолет. Сначала появился шар, сопоставимый по размерам с головой котенка. Затем расправились шестигранники обшивки, в матовой поверхности отразились древние руины, заросшие травой и кривыми деревцами. Грани раскладывались, умножались, формировали новые очертания. Над мелким морем и прибрежными дюнами разворачивался тетрагексаэдр — корабль, взламывающий пространство и преодолевающий немыслимые бездны. В недрах звездолета, за идеально очерченными изломами обшивки, что-то пульсировало. Ольгерт летел домой. Коэн, Завея и Сол Динмарк распрощались с мастером в другой части лимба, там, где по небу плыл блуждающий скит. У всех были незавершенные дела. Посредник искал новые знания, инспектор хотел посетить место, с которым его многое связывало. А Вэй просто выполнял свою работу. Марк остался на Нирване. Велиара забросили на Риордан. Ольгерт и Рык остались в почти полном одиночестве. Корабельный разум выполнял полет в автономном режиме. После того, как он высадит последних пассажиров, вновь отправится к блуждающему скиту, чтобы забрать хозяина. Мастер ножей подозревал, что между Динмарком и Вэй много недосказанного, много обид, но есть и нечто большее. Не исключено, что они снова будут вместе. Может быть, Завея отправится в содружество, скинув вековое бремя со своих плеч. И тогда ей понадобится преемник, на роль которого идеально подходил Коэн. Отрастив крылья, звездолет устремился в степные просторы. Скорость была сумасшедшей. Тень слилась с ветром и колышущимися травами. Ландшафт размазался от движения. Мастер ножей закрыл глаза, посидел так около минуты. В это время корабль менял конфигурацию, схлопывался, ужимался до едва приметной точки и выпадал в обычное пространство. В преддверие Ольгерт открыл глаза и буквально прилип к обзорным экранам. Твердь стремительно приближалась, занимая с собой всю видимую часть купола. Над головой мастера взошли луны и засияли рукава туники. Знакомые созвездия. Ольгерт все еще прокручивал в голове разговор с Ниром. Павшие боги, вот кем были мифические творцы. Демиурги уже собирались превратить себя в нечто большее. То ли перейти в иное ментальное состояние, то ли наполнить мирозданье своим разумом, то ли создать новую вселенную и перебраться туда. Никто толком не понимал, потому что случился большой откат. Магелланцы развивали масштабную войну против дверной сети, которую требовалось закрыть уже давно. Просто у творцов руки не доходили, решались более важные задачи. Когда демиурги поняли, что обречены, что им не успеть перестроиться до начала деградации, то запустили процесс распада сети, автоматические отключения планет, растянувшиеся на века. Процесс был организован таким образом, чтобы ускориться в будущем, оставив одичавшим потомкам хоть какую-то надежду на развитие и повторное изобретение межзвездных перелетов. Как показала история, никто с этим не справился, потому что в мир пришла магия. Действительно, зачем изобретать космические корабли, если имеются двери? И к чему развивать технологии, если можно усовершенствовать заклинания? То, что подарили людям демиурги, превратилось в проклятие. Прогресс замедлился. Почти остановился. Откат достиг Нирваны и поставил крест на переходе сверхразума в иную ипостась. Ниры по-прежнему умели коллективно мыслить и творить невероятные по меркам обычных людей вещи. Вот только из богов они превратились в полубогов, точнее, в ущербных небожителей. Ниры успели запрограммировать разрушение сети до того, как их накрыло. Откатившись, демиурги утратили интерес ко всему и выработали нынешнюю философию. Могли они предвидеть будущее или нет? Могли, потому что именно сейчас начинали отваливаться ключевые миры. Рвались потоки, переставали действовать руны и заклинания. Растворялись в воздухе пробитые магами порталы. «Скиты все еще будут парить», — сказали ниры. «Там антигравы, дублирующие аварийные системы. Вот только двери закроются навсегда». Ольгерд покинул Нирвану, понимая, что не сможет туда вернуться, даже на корабле. Ведь это звездная машина, скользящая по струнам. Вечное странствие, которое невозможно остановить. Он покинул деревушку на берегу озера за час до отключения. Марк перебросил своих друзей на корабль, после чего исчез. На прощанье они с Ольгердом крепко обнялись. Через неделю закроется дверь в предельные чертоги. Стимбург будет недостижим. Внутри что-то сжималось. Хотелось плакать. Ножи станут обычными кусками стали. Террасы гильдии опустеют. Наставники разбредутся по континенту и однажды умрут. Все, что они умели, забудется. Обветшают кельи послушников. Никто не подарит очередному мальчишке полярного орлока на день рождения. Люди в серых балахонах превратятся в легенды и сказания. Память о них померкнет. Зато придет содружество. С кораблями, знаниями и новыми возможностями. Придется начинать с нуля. Расти, подниматься над дикостью и обретать былое могущество. Восстанавливать все, что забрал откат. Перестать бояться посторонних. Дотянуться до звезд. «Мы на месте», — сообщил корабль. Рык, свернувшийся калачиком у ног хозяина, распрямился во весь свой немаленький рост. Зверь что-то почуял. Запах дома проник в звездолет через пролившиеся металлическими каплями отверстия люка. Ольгерд встал. Кресло распалось на атомы и молекулы, перестало существовать, мостик сделался пустым. Почти пустым. Взгляд Ольгерда зацепился за темный силуэт непрерывного потока, молчавшего на протяжении последних часов пути. «Прощай», — сказал Ольгерд чужому. Силуэт шевельнулся. «Рад был знакомству, Ольгерд из Ламоры. Кажется, так принято говорить у представителей твоего рода». Ольгерд с улыбкой кивнул. «Увидимся», — сказал поток. «Когда-нибудь увидимся», — эхом повторил мастер, с тоской глядя на звездное небо, вросшее в купол. И направился прочь. Он не верил в то, что сказал. Жизнь человека коротка, ее не хватит, чтобы облететь все миры содружества и отыскать старого знакомого. Не хватит даже на линию баланса. Но Ольгерд, возможно, попытается когда-нибудь. «Нау Лайну», — донеслось из-за спины. «Система четвертого завета». Рык выбежал первым, нырнул в провал люка, перемахнул через все ступеньки и оказался на земле. Втянул ноздрями воздух, застыл, вслушиваясь в ночные звуки. «До свидания, Ольгерд», — сказал корабль. «Прощай», — мастер ножей сошел на землю и встал рядом со своим питомцем. Капли ступени слились в блестящий поток и втянулись в корпус корабля. В ту же секунду звездолет исчез. Переместился в лимб, даже не потрудившись взлететь и выйти на орбиту. Ольгерд стоял посреди Эрнского тракта, связывающего мглистый брод с Крумском. Казалось, целая вечность прошла с тех пор, как изгнанник из Ламоры ехал по этой дороге в экипаже странствующего посредника, оставляя позади домик со скрипящим флюгером. Экипажем тогда правил Грорк, ныне один из величайших канунгов Севера. Воспоминания захлестнули мастера, пригвоздили к земле. Тракт в ту пору был плотно утрамбованным, земляным. В непогоду дорога превращалась в труднопроходимую ленту бурой грязи и глубоких луж. Но сейчас под ногами Ольгерда лежал тесанный камень. Плотно пригнанные бруски, судя по всему, уложили недавно. Справа чернела кромка леса, слева — убранные крестьянами поля. На земле ярла Кима забрела осень. Мастер неспешно двинулся по дороге в сторону арочного моста через мелководную речушку. На горизонте проступили очертания фермерских домов. Редкие изломы крыш, поднимающиеся в ночное небо струйки дыма. Мир окутала предрассветная тишина. «Знаешь что?» — Ольгерд посмотрел на Рыка. «Думаю, из нашего подвала ушла зима. Тебе придется привыкать к новому укладу, дружище. Бытовая магия умерла или умрет в ближайшую неделю. Демиурги на прощанье кое-что рассказали знающему, раскрыли тайну пророчества о руническом ребенке. Написано пророчество было одним из ниров, написано и подброшено в Китоград в период наивысшего рассвета державы четырех сторон. Тогда сверхразум был способен заглядывать в будущее и просчитывать события на тысячи лет вперед. Они предвидели все, даже визит мастера, окончательное разрушение сети и войну со жнецами. И каким-то непостижимым образом снабдили потомков оружием, способным дать отпор чужакам, защитить преддверие. Теперь Ольгерд знал правду. Вот только эта правда больше никого не интересовала. Нечто теплое коснулось сознания мастера — Рлок. Образ из детства, где они носятся по террасам, совершают первые ментальные вылазки в Трордор, шалят и получают наказание от наставника Вячеслава. Ребенок и зверь мчатся по узким каменным тропам, радуются летнему солнцу и южному ветру. Мы еще вместе. Вот что попытался сказать хищник своему старому другу. Мы вместе, там, где родились и выросли, где нам хорошо. Мы живы и свободны, у нас есть будущее. Говорят, рлоки живут по 300 лет, раньше жили, а теперь умирают от тоски, когда их хозяева уходят в мир иной. Симбиоз с людьми сократил время жизни зверей, но если неизбежное и произойдет, это будет не сейчас, не сегодня. Ольгерд пересек мост, миновал сонную корчму и постоялый двор, затем скромный домишко Валдиса. Хорошо, что демиурги не поставили здесь храм. Все живы, патриархальный уклад ничем не нарушен. Вероятно, местные обитатели даже не знают, что Трордор едва выстоял под напором жнецов и уж точно не слыхали о содружестве, посторонних и силовых потоках, убивающих вселенную. Фермеры пахали, сеяли, убирали с полей урожай, рожали детей и умирали. Ловили рыбу, ставили селки на пушного зверя, ездили на торги в Ламору, гуляли до рассвета в корчме. Это все, что им нужно знать об окружающей реальности. Где-то проснулся и захныкал ребенок. Послышался голос матери, убаюкивающий младенца. Мастер ножей остановился перед воротами собственного дома. Постоял, вслушиваясь в тишину дома, и, стараясь не шуметь, сдвинул щеколду калитки. Под ногами зашуршали палые листья. Его ждала мертвь.